Сказать, что гости были удивлены, это ничего не сказать. Поднявшись на палубу, они с большим любопытством и удивлением рассматривали Аврору. И уже рассевшись за столом в кают-компании, первая фраза с вопросом не заставила себя ждать. «Это же новодел!» – спросил один из гостей, парень лет 20, отличавшийся только возрастом от своих друзей. Все семеро как будто вышли из-под руки одного и того же стилиста, или, как говорится, имиджмейкера. У всех бороды и испанки, и длинные волосы, собранные в хвост на затылке у некоторых. Одежда разнообразная, как и обувь, которую их попросили снять. И теперь 7 пар башмаков стояли у места, где крепилась лестница. «Да, ребята, это новодел», – гордо ответил Иванович. «Если честно, ему есть чем гордиться». «Давайте знакомиться. Кто вы и откуда?» Самый старший из них поднялся и практически по-военному, жутким акцентом доложил. «Старший дозорный команды Эрик Шнитке, капитан в отставке, Бундесвер». «О как! А этот молодой вроде без акцента говорит», — сказал Иваныч. «Я среди них один немец, есть еще Яник, он поляк, и это он заметил ваш корабль». После этих слов приподнялся и сел на место крепкий парень в красной бейсболке и рубахе с отрезанными рукавами. «Ясно. У вас где-то на тех островах дозорный пост?» «Да, организовали его в надежде, что кто-то будет проплывать мимо. Мы уже почти год живем общиной на новой земле и ни с кем не встречались до этого момента». «Немного вас в общине, и я так понимаю, она интернациональная?» – спросил я. «Да, но в общине и все теперь говорят по-русски. Нас около 1000 человек, 942, если быть точным». «Ого! А откуда и что за новые земли?» «Там у нас 4 корабля, вынесенных на сушу. Русский военный корабль, сторожевик, да. Танкер-контейнеровоз, большой круизный корабль и 30-метровая яхта Эдуарда Яковлевича». «Дайте 2», – сказал удивленный Иваныч. «А кто такой этот Эдуард Яковлевич?» «Олигарх бывший», – ответил самый молодой. «А теперь он вроде как глава общины, нормальный мужик, головастый. Если бы не он, так бы и рвали друг другу глотки до сих пор. Или местные бы нас перестреляли потихоньку». «Какие местные?» «На берегу самого большого острова Новой Земли уцелел поселок местных жителей. Немного, 7 домов, но с подсобным хозяйством, сады, огороды. Первое время очень нам помогали». «И в каком состоянии корабли?» – заинтересованно спросил Иваныч. «У всех, кроме яхты, сильно повреждены корпуса. Танкер тот вообще пополам переломился на сопке. Весь склон мазутом теперь загажен». «Он мазут перевозил?» «Нет, слава богу, а то бы вообще ужас, что было. У него силовая установка на мазуте работала, а перевозил он кучу всего. Контейнеров несколько всего на палубе застряло, остальные, видно, смыло. А во внутренних танках много насыпного груза, поддонов с грузом. Люди за этот танкер поначалу грызлись конкретно». «Ну, неудивительно», — сказал я. «А с яхтой что?» — не унимался Иваныч. «Так двигатель на ней запороли. Уж не знаю, что там с ней делал вначале Эдуард Яковлевич, но двигатель убили. Да он с мели сползти пытался самостоятельно, ну и дал овса ему», – вставил молчавший до этого разведчик дозорный. «То есть яхта на плаву?» – переключился на ответившего Иваныч. «Ну да, болтается на привязи». В окне раздачи Володя громыхнул посудой, выставляя на столик кастрюльку со сваренным желудевым кофе и несколько тарелок с рыбным пирогом. Потом он вышел с камбуза и, расставив все на столе, сказал: «Угощайтесь». Гости стали разливать напиток по чашкам и разбирать из тарелок нарезанные куски пирога. Я смотрел на них и думал: внешне бомжами не выглядят. Да, руки мозолистые. Что доказывает, что работать руками приходится много. Это большой плюс. Тем, кто занят работой, дурные мысли в голову не лезут. Никогда. Держатся уверенно и, главное, добродушно. Если и играют, нет, вряд ли. Двое-трое сыграли бы, а тут из 7 кто-нибудь бы обязательно прокололся. На фразе, на эмоции. В общем, есть на чем. Я по несколько минут смотрел на каждого, изучая жесты, как ведет себя, заглядывал в глаза. А они – глаза. О многом могут рассказать. И в данный момент в их глазах была неподдельная радость и удивление. «Очень вкусно. Что это? Какао?» – спросил Эрик. «Нет», – улыбнулся Володя. «Молодые обжаренные желуди. Да, по вкусу напоминает какао с молоком». «Желуди?» – задумался Эрик, а потом спросил. «Семена дуба?» «Да, семена дуба, точно», — ответил Володя и рассмеялся. «Яник, налейте еще битте», — сказал Эрик и протянул кружку. «А этот буксир вы разбирали?» — спросил я. «Да», — ответил молодой, — «когда еще бензин был, мы на катере и на водных мотоциклах с круизника сюда с Эдуардом Яковлевичем приезжали. Он хотел двигатель снять, но бросил эту затею. Он все думает, что удастся починить яхту. А сейчас, кроме нас, на шлюпке, никто далеко не ходит от островов. Дистопливо есть, но мы его экономим для дизель-генератора. Была у некоторых мысль как-то полгода назад, когда еще не сформировалась идея общего выживания, рвануть на двух мотоботах. Но идти в неизвестность так никто и не решился. «Мы немного порезвились на нем, кое-что сняли», — сказал я. «Ну, мы же записку не оставляли, не трогать, это наше», — рассмеялся молодой. «А вы с какой стороны приплыли?» — решился, наконец спросил Эрик. «Три, максимум 4 дня хода с нашей скоростью. С той стороны», — показал Иваныч направление рукой. «А какая у вас скорость?» «На 11-12 узлах крейсерская, а с форсом можем и 15 дать», — гордо ответил Иваныч. «И много там таких кораблей?» — спросил Яник почти чисто и без акцента. «Такой один». Иваныча уже распирала гордость. «Да вообще там уже много всего водоплавающего. И из старого мира, и новоделов. Несколько больших поселений. И по берегу, и на островах, и по рекам, что на материке образовались. Люди приспособились, живут, торгуют, строят новый мир». «Материке? А где это?» Иваныч посмотрел на меня вопрошающе. Я кивнул. «Володь, дай, пожалуйста, на чем нарисовать», — сказал Иваныч. Володя принес вырванный из тетрадки листок в клетку, и Иваныч, достав из нагрудного кармана рубахи карандаш, начал схематично рисовать. «Мы вот тут», — прорисовал он несколько контуров. «Вот тут еще несколько островов, потом еще вот здесь примерно будут несколько. Тут еще рыболовный траулер на скалах. А вот так примерно идет новая линия материка. Угу, вот тут река, тут еще одна, тут примерно лесной, тут выше по реке Лунева, а вот тут наш архипелаг». Гости нависали над этой картой и пребывали в выступлении пару минут. «Жаль, что у нас нет ни одного судна в строю», — с грустью сказал Эрик. «Можно, конечно, и под парусом на шлюпке попробовать». «Вот тут», — очертил Иваныч некую границу, — «сколько живем, почти всегда штиль, под парусом можете не дойти». «А что у вас с радиосвязью?» — спросил я. «Это просто мистика», — ответил Яник. «Ни на одном корабле не выжил ни один радист во время катастрофы. Радиостанции есть, пытались включить, но бесполезно. Есть несколько портативных морских, но мы их только для экстренной связи используем и на дозорном посту». «Это на тех небольших островах?» «Да, вот тут у нас пост». «Ну что ж, со связью мы сможем, наверное, вам помочь», — сказал я, как бы подводя итоги беседы, понимая, что больше, чем они нам рассказали, уже не расскажут. Не в полномочиях, так сказать. «Есть ли руководство новых земель, правильно?» «Да, мы так это место называем», — кивнул Эрик. «Если руководство новых земель этого захочет, ну и передайте своим, что мы, как представители Восточного архипелага, с удовольствием бы сели за стол переговоров для заключения торговых отношений и договоров о взаимном сотрудничестве. И думаю, с двигателем для яхты Эдуарда Яковлевича проблем не будет. На материке есть что разобрать. И вот карту эту схематичную передайте, как жест доброй воли». Стоя на открытом мостике, мы с Иванычем смотрели вслед шлюпки, которая, поставив паруса, удалялась от Авроры. «Ну, что думаешь?» — спросил меня Иваныч. «Ничего не думаю. Просто радуюсь, что есть еще один большой анклав. Далековато, правда». «Да, не близко», — согласился Иваныч, выдохнув дым. 1000 человек — это ведь потенциал-то какой!» «Да, при определенных условиях. Но, видно, с технарями им не повезло». «Ага. Ну что, пока не стемнело, пусть, наверное, ребята продолжают разбирать буксир». «Да, пусть. А я пойду скажу Васе, пусть морской диапазон на контроле держит. Может, чего услышим». Я прошел по палубе, наблюдая, как Сергеев с группой и часть босманской команды грузится в мотобот. Вооружившись инструментом, спустился в носовой люк, прошел по коридору к радиорубке. «Ну, как дела, большое ухо?» «Нормально, Николаевич. Сеанс связи с Сахарным закончил только что. О гостях доложил. Наши координаты и координаты островов передал». «Вась, ты знаешь что? Просканируй морской диапазон». «Уже», — ответил он, улыбаясь. «Зацепил одну частоту, но там так, парой фраз обменялись и все». «Ну, отслеживай, вдруг что интересное будет». «Хорошо, мне Павел ноутбук подключил тут, так что запишу, если что». «Хм, самоделкины», — хмыкнул я и вышел. «355-й день. В море. Ночная вахта. Я их уже, можно сказать, полюбил. Эти бдения ночные. Тихо, слабый писк приборов, светящейся подсветкой. Покачивание корпуса «Авроры» почти не чувствуется. Точнее, уже привык. Как говорит Иваныч, прирос к палубе. Надо же, вот никогда бы не подумал, что свяжу свою судьбу с морем. Но судьба оказалась с фантазией и сама связала море со мной. Наверху, на открытом мостике, периодически поскрипывает и лязгает станок утеса. Это наблюдатель охранения иногда вращает стволом, чтобы осмотреться в ночник. Володя уже проснулся, хотя до рассвета еще час, но я уже слышу, как из открытого иллюминатора камбуза доносится его возня и звяканье посуды. Тускло горят аварийные огни на носу и корме. Вот прошла тень караульного с СКС за спиной. Его не слышно, ходит тихо, босыми ногами по палубе. Только иногда брякнет карабин об антапку, когда он поправит ремень на плече. Ну что, заполнить вахтенный журнал, пока есть время? Да, надо. Ого, уже почти весь исписали. Пара страничек осталось. Ладно, помельче буду стараться. Так, а что тут боцман понаписал? Ага, такелажа понабрал на буксире. Трубки, шланги, провода. Да, хорошо наковыряли. Что за почерк? Не пойму, что это. А, рында. Ну все, теперь Аврора будет с рындой. И вахтенный будет отбивать склянки. Все по-настоящему, все по-взрослому. Надо будет, кстати, у Иваныча спросить, как их отбивать-то. Пусть ликбез проводит. Я встал со штурманского кресла, потянулся и, подойдя к открытому иллюминатору, вдохнул свежий воздух нового утра. Вот, сейчас начнется. Сначала по небу, вытесняя ночь, начали расползаться яркие алые всполохи. А потом уже и солнце, бросив первые лучи на поверхность воды. Начало степенно подниматься над океаном. Ну вот и рассвет. Что ж, осталось навести порядок на мосту, сделав последние записи за мою вахту. И где моя любимая кнопка? Сдал вахту, привел себя в порядок и отправился завтракать. В кают-компании уже сидели Иваныч и Сергеев. Я поприветствовал их кивком. «Как вахта?» – спросил Иваныч. «Спокойно все. Только, Юр, ты спроси у мотористов солидола какого-нибудь, что ли. Да станок утеса смажьте. А то всю ночь скрип, скрип». «Сделаем», — ответил Сергеев. «Привет, кормилец. Что дают?» Наклонился я к окну раздачи. «Доброе утро», — как всегда приветливо улыбнулся Володя. «Омлет, булочки и чай. Давай же скорее, а то что-то проголодался я». Минут через 10 вошел Вася с ноутбуком под мышкой. «Что-то есть?» — спросил я его. «Ага», — ответил он, открыл крышку, подождал, пока проснется ноутбук и включил запись. «Точка один, ответь кордону, точка один. Слушаю тебя, кордон. До утра подождать не мог?» «Не мог, у нас встреча. Повтори, у нас встреча. Я шефа будить». «Да, видать, действительно событие для них», — сказал Иваныч. «Это они, вероятно, дошли до своего НП и оттуда уже связывались», — предложил я. «Да, похоже», – кивнул Вася и показал пальцем на ноутбук. «Кордон, кордон, здесь точка один. Повтори, здесь шеф со мной в дежурке. У нас встреча. Пригласили на корабль, напоили кофе из желудей, набросали нам карту примерную. Людей много выживших живет на материке и островах. В 3 днях хода. Корабль деревянный, новодел, вооружение хорошее. На корме под чехлом или зушка, или артиллерия какая-то. Кто это? Много людей?» Послышался взволнованный голос. «Эдуард Яковлевич, люди вроде адекватные, без агрессии. Обещали научить пользоваться радиостанцией. Ну, если вы не против. Завтра прийти к нам собираются, знакомиться». «Это точно? Вы там не пьяные?» «Никак нет. В общем, ждите завтра». «Ну что, адекватные люди, идем с визитом?» — спросил я. Через полчаса «Аврора» снялась с якоря и, набирая скорость, взяла курс к новым землям. По пути мы сделали остановку на так называемом кордоне и взяли на борт Эрика и Дмитрия, который самый молодой, как мне показалось, но он оказался целым старшим лейтенантом погранвойск. С того самого сторожевика приняли пассажиров. Иваныч дал полный ход, и Аврора, приподняв нос и вспенивая слабую волну, продолжила путь. Я, Эрик и Дима сидели на низкой угловатой баночке по периметру ограждения открытого мостика. «Мы сообщили руководству о вашей с нами встрече», — сказал Эрик. «И что, руководство?» — поинтересовался я. «Очень обрадовалось. Ждут вас». «Эрик, а как же вы со своего НП, ну, кордона в смысле, добираетесь? Далеко же?» «Уже привыкли. При хорошем ветре под парусом за световой день успеваем дойти. Ну и обратно так же. Ко многому уже привыкли». «Это точно. Ко многому в этом новом мире приходится привыкать. И со многим смириться», — согласился я. Через пару часов уже можно было хорошо разглядеть группу больших островов. «Вон тот, большой слева, это наш. Вон на склоне деревня. Правда, она уже побольше, чем была раньше. Домов прибавилось значительно. А правый остров – это... мы их Старым Светом называем». «В смысле? Кроме тысячи жителей у вас еще и на том острове есть люди?» «Нет», – улыбнулся Эрик, показав ровные белые зубы. «Там живут 362 человека из этой тысячи, пожелавшие строить свой новый мир, поставив во главу угла старые ценности». «Это как?» «Да вот так», — ответил Дима. «Толерантность, культ бабла, демократия, мать ее. Там и старые Европы в основном, и американцы живут». «То есть они всех негров и арабов к себе забрали?» — спросил я, улыбнувшись. «Толерантность же». «Нет», — в голос рассмеялся Эрик. «Негры как раз умнее их оказались. Большинство с нами осталось. Человек 150 у них примерно в общине было». «Почему было?» «А разогнали мы их по углам», — ответил за Эрика Дима. «Нечего нам тут диаспоры создавать. Проходили уже. Сразу им сказали, мол, островов много. Идите и там живите общиной». «Ну да, верно. И что, согласились? Без проблем?» Так у них пример был наглядный, в лице двух десятков арабов, египетского и ливийского происхождения. «А с ними что?» «Расстреляли». «О как! И за что?» «А они нам тут пытались арабскую весну свою устроить. Ага, хрен угадали». Дима изобразил жест, согнув одну руку в локте и положив на сгиб вторую. «Спасибо деревенским, помогли справиться. Особо буйных отвели во враг и расстреляли». «А я считаю, что зря», — вставил Эрик. — «Их можно было заставить работать, делать что-то полезное». — «Ну вот, видишь, как практичная немчура думает», — сказал Дима. — «Нет, шеф принял решение жесткое и, думаю, верное. Все, у остальных желание бузить сразу отпало». «Эрик, а ты неплохо по-русски говоришь, хоть и акцент ужасный, конечно», — улыбнувшись, сказал я. — «Я родился и вырос в маленьком городке Вурцен, недалеко от Лейпцига. Тогда еще это была территория ГДР. В школе обязательно учили русский язык, а на окраине города были советские военные, танкисты. У меня было много в детстве друзей, детей русских военных». «Понятно. А как с оружием у вас?» «Так, пока хватает. У деревенских, считай, в каждом доме, да еще и в тайге, может, что прикопано. А у нас, что на сторожевике было, то и есть. То есть полный БК на дежурство, на которое наш экипаж заступил в тот день, в 20:00. Только и успели выйти в заданный участок. На корабле у нас 28 автоматов, на весь личный состав, ну и 7 ПМов, на 4 офицеров и 3 мичманов. И вот такая игрушка тоже есть». Похлопал он по зачехленному утесу. «Не говоря о стандартном артиллерийском и ракетном вооружении». «Ракетном?» «Конечно, иглы и штурмы. У нас же полноценный сторожевой корабль, проекта 104-10, а не какой-то там катерок сердюковской эпохи инноваций и реформ». «Сурово. Правда, я понятия не имею, что это за проект, но видно серьезное что-то». «Серьезное», — кивнул Дима. «Только торчит теперь на сопке, наполовину в грунт зарывшись. А вот тут надо бы левее уйти, между теми двумя островками. Заодно сразу посмотрите на новые земли». «Иди тогда вниз к Иванычу, покажешь фарватер», — сказал я. Аврора, сбавив ход, медленно проплыла между двух небольших островков и на малом ходу пошла вдоль берега острова очень больших размеров. На нем не один наш сахарный поместится. Земля, та, что поднялась из-под воды, была какого-то странного серо-коричневого цвета. Во многих местах уже росла редкая трава. Я разглядел в бинокль пару ручьев. Рельеф резко отличался от приморского. Это была просто холмистая местность. Там, наверное, расти все будет. Даже палка корни пустит. Сплошная органика ведь. Да, согласился Эрик. Вот там, за полосой леса, что с той стороны склона, уже собрали урожай овощей. От берега и вверх до невысокого гребня сопки полоса леса, километров 5. Этот лес тянется вдоль берега, до самой деревни на берегу, до которой оставалось по прямой уже километров 20. И ее очертания можно разглядеть в бинокль. Два длинных мостка от берега, у которых были пришвартованы несколько шлюпок, спасательных ботов и целых 6 водных мотоциклов. Ну и 30-метровая красавица, яхта олигарха, стояла здесь же. На нее были переброшены мостки с берега. Было заметно, что кроме шлюпок больше ничем не пользовались, уже давно. А в шлюпках, да, в некоторых лежали какие-то вещи и рыбацкие снасти. В метрах в 300 от берега с двух ставили сети. Авроре места, естественно, не было. Исходни опустили прямо на берег, скромно пришвартовавшись недалеко от белоснежной яхты. Изрядно поцарапанной, правда. Иваныч ее как увидел, даже рот приоткрыл. «Дайте две», — сказал Иваныч, когда мы стояли на носу и ждали доклада боцмана об окончании швартовки. «Не заведуй, Иваныч», — толкнул я его в плечо, выводя из ступора. «Серый, ты посмотри, какая красавица!» «Не пялился бы ты на нее так откровенно, а то хозяин приревнует и подумает чего нехорошего». «Да, вот, наверное, и он». Не дождавшись, пока трап окончательно закрепят, по нему уже быстро поднимался, почти бежал, ничем не выдающийся мужик. Но за исключением круглых очков в золотой и явно дорогой оправе. Ботинки с высоким берцем, шорты, рубаха-гавайка на выпуск, подпоясанные черным офицерским военно-морским ремнем с черной кобурой ПМ. Кобура тоже морского исполнения, то есть на специальных регулируемых подвесках крепилась, а не сразу к ремню. Лицо в целом у мужика приятное, гладко выбритое, видно, что следит за собой. Я невольно провел рукой по своей уже отросшей за 4 дня щетине. Да,